Выборг спал тяжелым сном без сновидений, но два человека в черном бодрствовали, бесшумно двигаясь вдоль мрачного каменного здания. Гремя колесами по брусчатке, мимо прокатила пролетка, которая везла домой припозднившегося гуляку, и они замерли, прильнув к стене. Пролетка скрылась за углом, и двое в черном пошли вперед. Наконец, один из них остановился возле подвального окошка и прошептал: «Это должно быть здесь». В это время луна вышла из-за облаков, залив серебристым светом брусчатку мостовой. «Черт, только этого не хватало!» Человек в черном покосился на луну, наклонился, потрогал оконную раму. Окно было открыто. Их человек не обманул. Стараясь не шуметь, оба злоумышленника скользнули внутрь. Тот, что первым проник в подвал, зажег патентованный американский фонарь и посветил вокруг. Ничего, кроме ненужной мебели, покрытой толстым слоем пыли. В углу что-то зашевелилось, и грабитель направил туда луч фонаря. В пятне света мелькнула большая серая крыса и юркнула в темноту. Луч фонаря обежал подвал и нашел дверь. Первый капнул на дверные петли машинного масла, немного подождал и бесшумно открыл ее. Прикрывая фонарь ладонью, они поднялись по лестнице, прошли по коридору и толкнули одну из дверей. За ней оказалась спальня. На высокой кровати с блестящими никелированными шишечками спал большой рослый мужчина. Проникший в окно лунный свет упал на одутловатое лицо с густыми седоватыми усами. Мужчина всхрапнул, недовольно забормотал и повернулся на бок. Один из ночных гостей жестами объяснился с товарищем, затем бесшумно подкрался к прикроватной тумбе, выдвинул ящик и, пошарив в нем, нашел старинный ключ с резной бородкой. Затем также бесшумно задвинул ящик и вернулся к своему товарищу. Они снова вышли в коридор, тихо закрыли за собой дверь. По деревянной винтовой лестнице, ступая на самый край ступенек, чтобы они не скрипели, поднялись на верхний этаж и подошли к очередной двери. Она была заперта. Один из злоумышленников снова достал масленку, капнул в замок немного масла, затем достал бронзовый ключ. И их человек не обманул. Ключ подошел к замку, и тот бесшумно открылся. Грабители вошли в комнату. Чего здесь только не было. На многочисленных полках стояли всевозможные кувшины и другие старинные сосуды, медные, бронзовые и серебряные. Среди них красовались эмалевые табакерки, украшенные перламутром и драгоценными камнями, всевозможные шкатулки из слоновой кости и из палисандрового дерева, черепаховые и эбеновые. Тут же лежали старинные кинжалы в богато инкрустированных ножнах, дуэльные пистолеты, статуэтки мейсинского фарфора, средневековые китайские вазы и прочие редкости и драгоценные артефакты. Но все эти экзотические редкости и ценности не интересовали ночных гостей. Один из них, судя по всему, главный, огляделся и уверенно подошел к дальней стене кладовой. Здесь, на резном комоде черного дерева, инкрустированном перламутром и слоновой костью, стояла бронзовая статуя Будды. Бронзовый Будда невозмутимо взирал на незваных гостей. На его круглом, как полная луна, лице играла чуть заметная улыбка. Казалось, он читает тайные помыслы и намерения людей, как открытую книгу. Ночной гость остановился перед древним мудрецом и достал из кармана серебряные часы. «Чего ты ждешь?» — тихо проговорил его спутник. «Наш человек сказал, что нужно дождаться полуночи». В это время стрелки карманных часов соединились на цифре 12, и воздух в комнате словно качнулся от громкого удара, словно где-то рядом великан ударил в колокол. Младший грабитель побледнел, бросился к двери, но старший напарник усмехнулся и схватил его за руку. «Куда ты, щенок? Чего испугался?» «Но это... что это?» Тем временем за первым ударом последовал второй, третий, четвертый. Ты что, забыл, что дом антиквара расположен рядом с замком? Здесь бьют башенные часы. Ох, и правда, — грабитель перевел дыхание. А как же они спят под такой грохот? Привыкли. А вот нам пора действовать. Нужно открыть тайник, пока бьют часы. Башенные часы продолжали отбивать удар за ударом. Грабитель, не обращая на них внимания, шагнул вперед и нажал пальцами на глаза бронзового Будды. Древний мудрец все так же невозмутимо улыбался, но в то же время в стене у него за спиной открылась небольшая дверца, которая до сих пор была не видна. За ней оказалась еще одна стальная дверца самого современного немецкого сейфа, оснащенного круглой ручкой с механизмом для набора шифра. «Вот это дело! Наш человек не обманул», — проговорил грабитель с довольной улыбкой. Достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, на котором был записан код сейфа, набрал код и повернул ручку. Затем отступил в сторону и повернулся к своему спутнику. «Ну, открывай». «Я? Почему я?» — удивился тот. «Потому что новичкам всегда везет. И должен же ты хоть что-то сделать, чтобы отработать свою долю добычи. Иначе зачем ты мне был нужен?» «Ах, ну, конечно». Новичок перекрестился, шагнул вперед, открыл стальную дверцу и тут же бездыханным упал на пол. «Вот это дело! Наш человек и в этом не соврал», — проговорил старший грабитель. «Он сказал, что всякий, кто откроет сейф, кроме самого хозяина, будет убит хитрым немецким устройством. Вот зачем ты мне был нужен, щенок». С этими словами он перешагнул через труп напарника и заглянул в сейф. Здесь лежали самые ценные предметы из коллекции знаменитого антиквара. Сапфировое колье Жозефины, супруги Наполеона, две китайские статуэтки эпохи Чжоу, возраст которых исчислялся 3000 лет, рубиновый перстень Клеопатры, последней владычицы Египта. Но грабителя не интересовали все эти сокровища. Он пришел сюда не за этим. Он протянул руку и взял из сейфа один единственный предмет. Изящный венец из тускло отсвечивающего серебристого металла, в центре которого красовался голубой овальный камень, похожий на всевидящий глаз. В это время в единственное маленькое оконце под потолком кладовой заглянула луна, словно ей стало любопытно, что здесь делает человек в черном. Свет от нее упал на камень, и тот вспыхнул таинственным волшебным сиянием. «Вот это дело!» — удовлетворенно проговорил грабитель, разглядывая свою добычу. Сам он охотнее взял бы сапфировое колье удивительной красоты, но заказчик обещал ему за венец с голубым камнем огромные деньги и поставил непременным условием, чтобы грабитель, кроме этого венца, ничего не взял в доме антиквара. Ему виднее. Грабитель спрятал венец в мешок, захлопнул сейф и второй раз нажал на глаза Будды. Дверца в стене закрылась, и теперь никто не догадался бы, что здесь спрятан сейф. Было еще одно неотложное дело. Негоже оставлять труп незадачливого напарника на виду. Он открыл крышку старинного итальянского сундука, расписанного сценами охоты и свадебного пира, и перетащил в него труп. Затем снова закрыл сундук. Теперь труп не найдут, пока из сундука не пойдет отвратительный запах. Запах смерти. Дело было сделано. Оставалось последнее, но самое важное — уйти из дома, не попавшись. Грабитель руководствовался неизменным правилом — не проходить дважды по одной и той же дороге. Значит, уходить нужно другим путем. И его человек научил, как можно быстро и безопасно покинуть этот дом. Грабитель открыл комод, на котором стоял бронзовый Будда, запустил руку в глубину и нащупал на задней стенке незаметную задвижку. Задняя стенка комода отодвинулась в сторону, За ней открылся узкий проход, впрочем, достаточный для того, чтобы по нему мог проползти не слишком толстый человек. Грабитель влез в этот проход, закрыл за собой дверцу и пополз вперед в душной темноте. Так он полз несколько долгих минут, пока туннель неожиданно резко не пошел вниз. Грабитель заскользил по нему, как в детстве скользил по ледяной горке. Прошло еще несколько минут, и, наконец, он вылетел из туннеля и оказался на узкой каменистой площадке, с одной стороны которой возвышалась крепостная стена Выборгского замка, а с другой был отвесный обрыв, в глубине которого неутомимо бились о камни свинцовые воды Финского залива. С неба площадку заливал серебристый свет луны. Грабитель выпрямился во весь рост и шагнул к тропинке, которая велась вдоль крепостной стены. В это время от темной каменной стены отделилась еще более темная тень. Грабитель потянулся за ножом, но тут на незнакомца упал свет луны, и стало видно широкое лицо с темной шкиперской бородкой и глубоко посаженными глазами. Грабитель перевел дыхание и проговорил с видимым облегчением: «Это вы, господин Вильгельм». «Дело сделано?» — озабоченно спросил бородач. «Конечно». Грабитель похлопал рукой по своему мешку. «У меня не бывает проколов». «Покажи мне его», — нетерпеливо проговорил бородач. «А деньги? Деньги у вас при себе?» «Конечно». И бородач похлопал по такому же мешку. «Вот это дело». Грабитель развязал мешок, достал венец, и камень вспыхнул под упавшим на него лунным сиянием. «Да, это он, священный венец владычицы Гекаты», — взволнованно проговорил бородач. «А, коли он, так извольте заплатить, и разойдемся». «Разойдемся. Нас никто не должен видеть вместе. Ты помнишь, таково было условие?» С этими словами бородач протянул грабителю свой мешок. Тот развязал его, заглянул внутрь и тут же закашлялся. «Что? Что это?» — прохрипел он сквозь приступ кашля и потянулся к ножу. «Это не деньги, это резаная бумага!» Он уже взялся за рукоять ножа, но приступ лающего кашля согнул его пополам, глаза вылезли из орбит. В то же мгновение бородач ударил его по шее, толкнул к обрыву и подсек ногу. Грабитель на мгновение задержался на краю пропасти, размахивая руками и пытаясь за что-нибудь ухватиться, но под руку не попалось ничего, кроме воздуха, и он с душераздирающим криком полетел в пустоту. Крик стал тише и через несколько секунд затих. Бородач наклонился над пропастью, но там ничего не было видно, кроме набегающих на скалы волн в белесых гребешках пены. «Вот это дело!» — удовлетворенно проговорил господин Вильгельм и поднял глаза к луне. «Я вернул твой венец, владычица. Мне пришлось взять грех на свою душу, даже не один грех. Но я сделал это ради твоей славы, триединая владычица».